Там города, самолеты, поезда. Не говори, что это сон. Отключаем номера. Мама, не теряй меня. Мы ушли за горизонт. Горы, море, солнце, пляж подарят нам кураж. Растворись во мне лучами тепла. Легкий ветер в волосах, а за спиной рюкзак. Я влюбляюсь в эту жизнь заново. Тик-так на часах, весь мир сегодня наш. Тик-так на часах, скажи мне, bon voyage. Тик-так на часах, нам время улетать. Куда сегодня сбежим, орел и решка решит. Занесет, все равно потратим все, все. В туфлях или босиком. Небо манит нас всерьез. Собрано из ярких звезд. Я могу достать рукой. Горы, море, солнце, пляж подарят нам кураж. Растворись во мне, растворись. Легкий ветер в волосах, а за спиной рюкзак. Я влюбляюсь в эту жизнь заново. Тик-так на часах, весь мир сегодня наш. Тик-так на часах, скажи мне, bon voyage. Тик-так на часах, нам время улетать. Куда сегодня сбежим, орел и решка решит. Сегодня наш, только наш, yeah. Горы, море, солнце, пляж. И весь мир сегодня наш. Скажи мне, bon voyage. Тик-так на часах, весь мир сегодня наш. Тик-так на часах, скажи мне, bon voyage.